Подъем был просто бесконечным. Лина вколола себе вторую дозу стимулятора, еще не преодолев заросли кедрового стланника, хотя собиралась сделать это только на вершине. Она испугалась, что попросту рухнет в глубокий обморок и будет валяться в этих кустах до тех пор, пока ее не найдут ракшасы или не прикончит холод. Девушка была уверена, что стоит на пару мгновений закрыть глаза, и она их уже никогда не откроет. Сил у нее и раньше было довольно немного, но события этой бесконечной ночи просто доконали. Если бы не стимуляторы, ее путь был бы уже закончен. Стланник, наконец, стал редеть. Карабкаться через него уже не приходилось. Только в отдельных местах Лина делала небольшие петли, обходя самые густые заросли. Впереди показалось открытое пространство. Вскоре она вышла на каменную осыпь. Курумник был сложен преимущественно из больших уплощенных глыб. По каким-то причинам в этих местах камни были практически голые, лишайника на них не было. Слабо закрепленные, они часто угрожающе гремели и покачивались под ногами. Приходилось бороться с сонным туманом в голове, рассчитывая каждый свой шаг, чтобы не заработать перелома ног. Вновь начала мучить нестерпимая жажда. Это был побочный эффект от употребления стимуляторов. А кроме того, не стоило забывать о болезни. На водоразделе Лина несколько раз напилась из разных сомнительных луж. Она знала, что это нежелательно, но лучше заработать желудочные проблемы, чем упасть от обезвоживания. В любом случае, ей осталось продержаться немного. Плохая вода не успеет причинить ей много хлопот. Здесь, на склоне, не было даже болот. Сейчас девушка была готова на все. Несколько раз она уже пробовала высасывать влагу из сырого мха, но больших успехов в этом не достигла. В одном месте практикантка едва не сошла с ума. Под камнями явственно журчал ручеек, но добраться до него было невозможно. На разборку глубокой осыпи в лучшем случае уйдет несколько часов. Времени на такую работу у нее не было. Пройдя этот участок, она присела. Сорвала несколько верхушек стланниковых веток. Растерла их в руках. Втерла смолистый сок в одежду и волосы. Ей уже давно было совершенно наплевать на свой внешний вид. Честно говоря, она сомневалась, что когда-нибудь еще увидит человека. Впереди Лину ждала неминуемая встреча с ордой ракшасов. Где-то рядом бродил разъяренный демон, обманутый своей коварной союзницей. Шансы на выживание в такой непростой ситуации были, мягко говоря, не слишком велики. Сомнительно, что нашлась бы хоть одна компания, согласившаяся сейчас застраховать жизнь практикантки. Однако девушке было на это наплевать. Она весьма смутно представляла, что станет делать дальше. Но одно знала четко. Прежде всего, необходимо добраться до места появления камня. К счастью, демон весьма опрометчиво объяснил ей, где именно произойдет это событие. Она хорошо запомнила его слова и знала, что по таким приметам легко найдет цель своего недельного пути. Последние метры подъема она преодолевала уже с помощью рук. Колени почти не слушались, подгибались. В ране на лодыжке пульсировала нудная боль. Лина не снимала повязку, но подозревала, что туда все же попала инфекция. Ничего с этим поделать нельзя, у нее больше не осталось медикаментов или перевязочных средств. А лечиться средствами нетрадиционной медицины некогда. Взобравшись на вершину, она прошла несколько шагов, присела среди невысоких кустов стланника, оглядела открывшуюся панораму. Перед ней простиралась круглая, почти идеальная долина, похожая на кратер вулкана или давний след падения метеорита. В диаметре этот природный амфитеатр имел около 3 километров. Крутые склоны были прорезаны только в одном месте, откуда вытекала небольшая речка. Ее питали ручьи, собиравшие влагу со склонов всего исполинского цирка. По какому-то капризу природы почти все они соединялись примерно в одном месте, так что верховья речушки были похожи на растопыренную птичью лапу. Когда-то здесь на славу поработали старатели. Их разработка доходила до места слияния ручьев. В оптический прицел Лина разглядела ржавую цистерну из-под горючего, и обломки каких-то временок. Немного ближе виднелся одинокий странный останец, выраставший практически из ровного места. Это было странно. Обычно они усеивали склоны. Впрочем, там их тоже хватало. На гребнях бортов долины возвышались целые нагромождения живописных скал. Некоторые напоминали сказочные замки с острыми шпилями тонких башен, другие утопали в зелени, будто жилища неизвестного народа, покинувшего эти края очень давно, оставив свои селения во власти тайги. Но в середине долины скала была единственная. Она неестественно возвышалась среди редкого леса и голых каменистых проплешин. Подкрутив резкость прицела до упора, Лина внимательно изучила подступы к цели, увидела первых ракшасов. Они ловко прятались под защитой зарослей. Девушка не удержалась от бледной улыбки. Она поняла, что не ошиблась. Конец пути близок. Опустив защитные колпачки на уязвимые линзы, она повесила карабин на плечо, шагнула вперед. Ей предстояло совершить немалый спуск, а потом около километра осторожно пробираться среди невысоких холмов, поросших лесом. Если ничего не помешает, практикантка доберется до цели еще до заката.